Глава 3. Разочарование в принципе преступления и наказания в гуманном обществе. В условиях гуманизма и соответствующего уровня притязаний на толерантность сдвигаются пороги моральной терпимости по отношению к тому, что можно квалифицировать как преступление. Одновременно и понимание сущности наказания также подвергается ревизии в сторону, соответствующую приемлемым критериям человеческого достоинства и жизни. Если в прежние века многие наказания были наглядными и чрезвычайно жестокими, распять на кресте, посадить на кол, отрубить голову, расстрелять или повесить при всем честном народе. Они были сдерживающим фактором для совершения преступлений, и если таковые и совершались, то исключительно в надежде не попасться и тем избежать наказания. Действительно, в прежние времена было проще уйти от ответственности вне рамок общества тотального контроля и развитой криминалистики. Не было камер с автоматическим распознанием лиц, от которых в современных городах никуда не скрыться. Не было и электронных средств связи и платежей, без которых практически невозможно существовать в современном мире, но которые позволяют легко отслеживать любого. С другой стороны, в старину суды были менее разборчивы при рассмотрении свидетельских показаний и допуске доказательств при отсутствии развитой системы процессуального права. Однако нельзя было сказать, что преступники не боялись наказания. Телесные пытки и жестокие виды казни имели мощный устрашающий эффект. Тюремное заключение также порой проходило в нечеловеческих условиях. Отсутствие страха перед наказанием прозвучало бы в те времена как нонсенс. В наше время в гуманных обществах практически не встречается смертная казнь, пытки и телесные наказания повсеместно запрещены, по крайней мере, на бумаге. В таких условиях при определенном складе характера преступник может совершенно не бояться наказания. Мягкие условия содержания и гуманное обхождение может сделать заключение даже желанным в некоторых случаях, особенно в странах, известных своим повышенным гуманизмом. С другой стороны, угроза насилия от других заключенных, разумеется, не прописанная в уголовных кодексах, становится новым фактором устрашения, а поскольку эта угроза не дозируется и не регулируется законом, такое положение дел становится не столь устрашающим фактором, сколь источником правового нигилизма и разочарования в правосудии. Кроме того, по всему спектру правонарушений со временем начинают применяться идеологические критерии, поскольку условность самих понятий переходит в разряд относительности, то и грань условного и относительного однажды стирается, что получает отражение на уровне законодательства и начинает касаться правоприменительной, в том числе и пенитенциарной практики. В итоге сама реализация права становится некой условностью. Выхолощенный гуманизм начинает оправдывать все без разбора, нападая при этом на все, что его уличает. Гуманное общество не просто не умеет судить, оно отказывается это делать, боясь прослыть негуманным. Оно само ограничивает свои возможности для справедливых суждений, отдавая себя на откуп идеологическим клише. Христианство постулирует принципы неосуждения и прощения. Уже 2000 лет они хорошо известны, однако практически не применяются в системах правосудия, несмотря на то, что атрибуты принадлежности к христианству широко используются в судах – присяга на Библии или раскаяние смягчает наказание. Требования прощать, не противиться злу и не судить лежат в основах христианской морали, но практически не используются на общественном уровне, при том, что другие принципы, например, милосердие и миротворчество, участвовали в трансформации взглядов на социальные и другие проблемы современных обществ. Даже церковные суды в течение веков были известны отнюдь не христианскими приговорами, вне зависимости от разновидности христианства. Однако в идее неосуждения и непротивления злу насилием есть глубинная логика и рациональное зерно, ибо противление злу злом умножает зло, а осуждение всегда ведет к ложным выводам ввиду абсолютной невозможности для человеческого разума приблизиться к истине, а понятие справедливости всегда будет оставаться субъективным. Наказание как устрашение, возможно, имеет смысл, но по мере гуманизации общества устрашающая составляющая неизбежно перестает играть ощутимую роль. Вместо того, чтобы направлять усилия на доказательство вины, наказание и устрашение, не лучше ли видоизменять системы, в рамках которых совершаются преступления таким образом, чтобы их совершение становилось либо невозможным, либо маловероятным? Например, сокращение личного общения индивидов снижает вероятность насилия и убийств, потому что через компьютер избить или убить практически невозможно. Если до всемирных карантинов, связанных с пандемией, на автора набросились бы как на идиота, то теперь польза от отсутствия прямого общения и физического взаимодействия между людьми стала очевидна и законодательно подтверждалась во многих юрисдикциях. Сведение до минимума физического взаимодействия может в значительной мере решить определенные проблемы. Полный отказ от летального оружия также может стать хорошим подспорьем в сокращении числа убийств. В своей книге «Невообразимое будущее» автор предлагает разукрупнение городов, основных рассадников преступности, расселение людей по большим территориям таким образом, чтобы их дома представляли собой автономные юниты, производящие энергию, питание и все необходимое вне зависимости от линий коммуникации. Такое жилье может быть компактным, с мультифункциональным эффективным использованием пространства, снабжено солнечными батареями, 3D-принтерами для изготовления всех необходимых вещей и одежды, а также снабжаться дронами. Если такие идеи были слишком фантастичными и революционными, когда они появились, то сейчас, с достижениями во всех областях, они кажутся не столь наивными. Человечество неизбежно погружается в виртуальную вселенную, и уже сейчас большую часть времени многие из нас проводят в виртуальном мире, работая с компьютером или пользуясь смартфонами. То ли еще будет в ближайшем будущем. Наказание в виде домашнего ареста, изоляции, тюремного заключения и прочие популярные меры пресечения постепенно перестают иметь смысл в подавляющем большинстве случаев. Многие из нас и так почти не выходят из дома, а с пандемией это стало повсеместной практикой, при том, что все системы довольно быстро приспосабливаются к этой новой реальности. Виртуальные миры, создаваемые компьютерами, позволяют снизить неравенство, ибо и у миллионера, и у бедняка виртуальная реальность может быть одинаковой. Пропадает стимул совершать имущественные преступления. Гарантированный базисный доход, о котором все чаще заговаривают в развитых странах, тоже в связи с пандемией и возможностью ее повторения, описан автором в книге «Свобода от налогов», и автоматический налог на все финансовые операции позволит обеспечить необходимый бюджет для таких реформ. То есть принцип преступления и наказания должен уйти в прошлое, как ветхозаветный принцип «зуб за зуб, глаз за глаз» уже давно был заменен новозаветным «не суди, не судим будешь». И если раньше это звучало только в проповедях, то теперь вполне рационально может быть применено на практике.